подпирают голубых небес шатер. В тысячах ручьев искрится солнце красного костер. Есть простор, чтобы разгуляться, русской силе спору нет. За добытое по праву бой идет 3 сотни лет. Сколько братьев смерти?